И я вошел в хан, находившийся посреди рынка, и попросил защиты у хозяина, и он не пустил ко мне цирюльника. Я сел в одной из комнат и говорил себе: «Я уже не могу расстаться с этим проклятым цирюльником, и он будет со мною днем и ночью, а у меня нет духу видеть его лицо». И я тотчас же послал за свидетелями и написал завещание своим родным, и разделил свои деньги и назначил за этим наблюдающего, и приказал ему продать дом и земли, и дал ему указания о больших и малых родичах, и выехал. И с того времени я странствую, чтобы освободиться от этого сводника. Я приехал и поселился в вашем городе, и прожил здесь некоторое время, и вы пригласили меня, и вот я пришел к вам и увидел у вас этого проклятого сводника на почетном месте. Как же может быть хорошо моему сердцу пребывать с вами, когда он сделал со мной такие дела, и моя нога из-за него сломана?» И после этого юноша отказался есть. И, услышав его историю, мы спросили цирюльника: «Правда ли то, что говорит про тебя этот юноша?» И он отвечал: «Клянусь Аллахом, я сделал это с ним вследствие моего знания, разума и мужества, и если бы не я, он бы, наверное, погиб. Причина его спасения только во мне, и хорошо еще, что пострадала его нога, но не пострадала его душа. Будь я многоречив, я бы не сделал ему добра, но вот я расскажу вам историю, случившуюся со мною, и вы поверите, что я мало говорю, и нет во мне болтливости, в отличие от моих шести братьев».